Глава 46. Первый рабочий день проходит как в тумане. Голова гудит от изобилия информации. С одной стороны, все очень просто и понятно. Но новый коллектив, пространство, как и сами обязанности, держат меня в тонусе настолько, что я даже не успеваю мысленно посмаковать то, как мы провели прошлый день с Тимуром. Как валялись на той самой террасе голышом, занимались любовью и купались до позднего вечера. И вернулись домой уже тогда, когда даже Инга наглоталась снотворного и спала под боком у Алекса. А утром сводный снова подбросил меня до работы и не выпустил меня из машины, пока губы не опухли от поцелуев. И все происходящее между мной и им напоминает сладкий сон, от которого совершенно не хочется пробуждаться. Но к концу рабочего дня, когда я уже чувствую себя вполне комфортно за своим рабочим местом и выполняю поставленные задачи, получаю сообщение от Виктора с напоминанием о встрече, и мой настрой немного портится. «Хватит трудиться, пчелка!» — подходит ко мне Вика. «Рабочий день закончился, можешь отправляться домой». «Да, я просто ждала разрешения». «У нас не нужно ждать разрешения. К тому же на твоей должности можно спокойно уходить в указанное в договоре время. Это в других отделах могут быть задержки до тех пор, пока не будет выполнена текущая работа». «Поняла», — киваю. «Тогда пойду?» «Конечно», — улыбается девушка. «До завтра». Выключаю ноутбук и встаю из-за стола. «До завтра». Выхожу из кабинета и замираю, упершись взглядом в Виктора, стоящего напротив. Засунув руки в карманы брюк, он смотрит на меня и улыбается. «Привет», — здоровается первым, а я от растерянности стою на месте и хлопаю глазами. «Привет, что ты тут делаешь?» — наконец-то заговариваю. «Да вот, к Андрюхе заходил». «Точно, он же друг», — напоминаю сама себе и постепенно успокаиваюсь. «А то не хотелось бы получить выговор, что я работаю всего день, а за мной уже на работу мужчины приходят». «Мне можно», — улыбается самодовольно Гордеев. Между нами повисает тишина, потому что я теряюсь с тем, как реагировать на подобные заявления. «Ну, раз можно, тогда ладно», — улыбаюсь в ответ, стараясь сохранять дружелюбный тон. Но внутри меня все сжимается от предчувствия разговора. «Пойдем». Виктор делает шаг в сторону выхода. «Куда?» – настораживаюсь. «В ресторан рядом. Поговорить. Договаривались же обсудить детали насчет приема». «А, да». Киваю, понимая, что откладывать этот разговор бессмысленно. Мы выходим на улицу, и пока идем до ресторана, Виктор рассказывает что-то про Андрея, про их студенческие годы, но я почти не слышу его. Мысли крутятся вокруг того, как я скажу ему, что передумала насчет его сопровождения. «Так что, Стефа?» — Виктор откидывается на спинку стула после того, как мы делаем заказ. «Насчет субботы. Во сколько мне за тобой заехать?» Я перебираю пальцами край салфетки, избегая его взгляда. «Виктор, я...» — начинаю неуверенно. «Я передумала». Он замирает, его брови медленно ползут вверх. «Передумала?» «Да. Я не хочу тебя обременять этой историей. Это же семейный праздник. Там будет скучно, да и...» «Стефания», — перебивает он, и в его голосе я впервые слышу холод. «Давай без лжи». Я поднимаю на него глаза и вижу, как его взгляд стал жестким. «Ладно», — вздыхаю. «Я не хочу, чтобы ты тратил на это время». «Почему?» «Потому что...» Чувствую, как щеки начинают гореть. «Потому что теперь у тебя есть Тимур?» Ударяет он прямо в цель. Я открываю рот, чтобы возразить, но слова застревают где-то на подходе. «Послушай, Стефа», — продолжает Виктор, отодвигая чашку, — «любому человеку с глазами достаточно одного взгляда, чтобы понять, что между вами что-то есть». «Виктор, я...» «Ты даже не представляешь, во что ввязалась». Его голос звучит почти жалостливо. «Что ты имеешь в виду?» «Тимур Залесский не тот парень, с которым стоит связываться, особенно тебе». Меня будто обливают ледяной водой. Внутри все холодеет, а в груди, наоборот, вспыхивает жар, расползаясь по венам. «Он же друг твоего брата. Зачем ты так говоришь?» Мне неприятно, что он пытается опорочить сводного за его спиной. Пусть я и сама еще пару недель назад думала о Тимуре то же самое. «Я знаю о нем достаточно. Не только его репутацию, а действительно знаю, какой он человек. Он не строит отношений, Стефа. Он использует девушек и бросает». «Это не так», — шепчу, но в груди уже поселяется холодный червячок сомнения. «Ты уверена?» — наклоняется он ко мне. Ты готова поставить на это свою репутацию, свою семью? Снова мне есть что возразить. Например, то, что никакой семьи по факту у нас нет. И по факту мы с Тимуром два взрослых человека, вынужденных жить под одной крышей и испытывающих дикую тягу друг к другу, за которую ни один из нас не должен нести наказание, только потому, что кому-то хочется считать нас братом и сестрой. Но я молчу, потому что сейчас Виктор не услышит меня. Подумай, Стефа. Гордеев вдруг смягчает тон. Я не хочу, чтобы тебе было больно. Спасибо за заботу. Говорю автоматически, но внутри все переворачивается. Нам приносят заказ, и мы едим в тягостном молчании. Когда выходим на улицу, Виктор вдруг берет меня за руку. Я все же считаю, что на годовщину ваших родителей нам стоит пойти вместе, чтобы не бросать на вас с Тимуром подозрения. Зачем тебе это? Единственное, что меня беспокоит. Потому что я хочу быть твоим другом, Стефа, без всяких «но». Меня успокаивают его слова, и я киваю, не найдя нужных слов. И работа твоя — это твое, никаких условий. Спасибо. Улыбаюсь ему искренне. Поэтому я обязательно поддержу тебя в субботу, если ты не против. Наверное, не против. Я окончательно запуталась в том, что между нами происходит, мысленно оставляя себе напоминание, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию со сводным. Виктор отпускает мою руку, и я иду к парковке, где меня должен ждать Тимур. Но с каждым шагом слова Виктора о том, что для Тимура наша связь ничего не значит, звучат в голове все громче. А что, если он прав? Что, если для Тимура я просто очередная девушка для развлечений? И самое страшное, что, если наша связь разрушит и без того хрупкий мир в семье? Но когда я вижу его машину и улыбку, все сомнения отступают. Пока он рядом со мной, пока он смотрит на меня так, как сейчас, я готова рисковать всем, что у меня есть, даже если это ошибка, потому что мое сердце уже принадлежит ему.